Предупреждение. Укладываюсь на разные бока. Укрываюсь с головы, выпрастывается рука, нога, вторая, и рвется наружу суть. Как тело обнаружу, тогда уж не обессудь.